Глава 25. Джад шел все дальше по подземному ходу, ежесекундно пригибаясь, чтобы не задеть головой низкий земляной потолок. Он старался отогнать от себя чувство удушья, создаваемое теснотой этого сырого туннеля. В некоторых местах рыхлые стены были укреплены деревянными столбами и досками. Это явно работа человеческих рук. Может быть, Вика Хэпсона, может быть, Акселя. Еще до того, как он вошел в этот тоннель, Джад знал, куда он его приведет. Но он не предполагал, что это будет так далеко. По каким-то соображениям, тоннель не стали делать прямым. Он извивался, как русло старой реки, делая бесконечные петли и крутые повороты. В одном месте тоннель разветвлялся. Джад двинулся по левому рукаву, описал дугу и опять попал в правый, по которому он пошел дальше на запад. Перед каждым изгибом тоннеля указательный палец Джада замирал на спусковом крючке пистолета на случай внезапного нападения раненого чудовища. Но за каждым следующим поворотом его взору открывался только новый прямой участок и очередной изгиб. Вскоре Джад начал задумываться над тем, не пропустил ли он выхода из этого лабиринта, который так надеялся отыскать. Он вспомнил о разветвлении. Может быть, правая ветвь как раз шла мимо выхода в дом, перед тем, как снова соединиться с левой? Конечно, на это мало надежды, но все-таки. Тоннель делал еще один поворот, и вдруг перед Джадом оказалась открытая дверь. Он обвел лучом фонаря помещение, в котором так неожиданно оказался. Это был подвал. На полу, застеленному синим ковром, как островки, были разбросаны шелковые подушки. Чудовище притаилась в дальнем углу. Джад решительно направился к нему. Существо лежало на спине, прижимая к груди белыми руками подушку. Из уголка рта у него свисал длинный заостренный язык. Наклонившись над ним, Джад тронул его морду стволом пистолета. Труп. Вся нижняя часть мертвого тела была залита кровью. Джад быстро осмотрел ее и убедился, что описание половых органов, составленное Лили Торн, вполне соответствует действительности. Испытывая изумление и отвращение одновременно, Джад покачал головой и отошел от чудовища. Потом поднялся по деревянной лестнице и оказался на кухне дома без окон.